Обратный солипсизм. Я приносила в жертву только себя, себя, себя, себя. Не спекуляции, а стойкость я получила, не любя себя, пожалуй, всем вам в пику. Великую открытие книгу я написала на скрижалях, пока в депрессии лежала, и, возвращаясь каждым разом и погружая глубже разум в свои бессмертные печали, увидела, как звезды встали меня приветственно, приветствуя степенно. Когда я вышла к ним из пены, из волны, из жерла, из горнила, очаровала и пленила.